Света замерла, вжавшись в угол дивана. Господи, в какую жуткую историю она попала! Она так и не поняла, с чего Влад решил, что ее непременно должны убить, но поверила ему безоговорочно. Не стал бы он так шутить. А если пойти в милицию? Рассказать им все как есть. Придется признаться, что она проститутка и собиралась сниматься в порнофильме. Это, конечно, преступление, но ведь она придет с повинной, а это освобождает от уголовной ответственности. А как же Влад? Их обоих посадят в камеру, это обязательно, даже если они невиновны. И наркотик ему туда на блюдечке не принесут. Бедный малыш. В камере он загнется. Света прикидывала, где можно раздобыть денег. Продать серую лайковую куртку, золотую цепочку и кольцо? Для такого дела не жалко. Но ночью в незнакомом городе и срочно больше, чем за треть цены, толкнуть не удастся. Она даже не знает, где здесь ночная толкучка и есть ли она вообще. Можно попробовать заработать старым привычным способом, но велик риск столкнуться с местной мафией, контролирующей проституцию. Тогда уж точно ноги не унесешь. Что же делать? Внезапно Влад остановился. — Ты город, из которого приехала, хорошо знаешь? — спросил он. — Конечно, выросла в нем. «На сколько секторов поделен твой город?» «Какие секторы?» — не поняла Свет. «Районы, что ли?» «Сколько мафиозных групп контролирует твой город?» — раздельно произнес он. «Да откуда же мне знать?» — взорвалась она. «Ты что, совсем рехнулся?» «Слушай меня, девочка, в моем городе, откуда я приехал, их четыре. Есть города, в которых по две, в некоторых... По 10. Понимаешь, куда я веду? Нет, ничего я не понимаю. Она снова начала всхлипывать. Если мы с тобою связались с какой-то мафией, то нам нужно выйти на другую. Они нам обязательно помогут. Зачем они нам будут помогать? У них должна быть конкуренция. Сечешь? Если одна группа будет за нами охотиться, то другая возьмет нас под защиту. У них наверняка есть какие-то счеты, а в такой игре все козыри хороши. Вот мы и должны стать этими козырями. Плохо только, что мы с тобой в этом городе чужие. Трудно сориентироваться, но рискнуть можно. Начнем с географии. Ты помнишь, где находится контора, где ты проходила собеседование? Нет, даже адреса не знаю. В рекламе был указан абонентский ящик, и не в этом городе, а в другом. Когда я получила ответ, там было написано, что приезжать нужно сюда, но о времени прибытия сообщить заранее на тот адрес. Меня здесь встретили и на машине привезли к Семену. Дорогу не запомнила? Нет, я вообще плохо ориентируюсь. В бассейн возили вечером, темно уже было. Сюда тоже вечером привезли. Плохо. Информации практически никакой. Меня тоже встретили в аэропорту и привезли сюда. Правда, утром, но я тоже дорогу не запомнил. Вроде бы ни к чему. Попробуем подобраться к решению с другой стороны. «Как ты мог допустить такое, Семен?» У меня не было выхода. Он меня узнал. Мы с ним лет пять в одной команде гоняли. Сколько раз спали в одной палатке. Он же был уверен, что меня посадили, причем лет на 15. Но ты вполне мог уже выйти на свободу. Ну да, за убийство, сопряженное с изнасилованием, так меня и выпустили. Дело-то громкое, вся команда в курсе была. Когда я от следствия скрылся, всех ребят вместе с тренером по 10 раз на допрос таскали, мол, не знают ли они, где я могу прятаться. Я с тех пор в Москву ни ногой, залег на дно, документы поменял, вроде обошлось. Никто меня до сих пор не нашел. И надо же такому случиться! Сколько Алферов, приятель закадычный! И ведь узнал меня, черт бы его взял, хотя столько лет прошло. Вернувшись в Москву, он всем нашим общим знакомым стал бы рассказывать, что встретил меня в городе. Думаете, до милиции не дошли бы разговоры? Обязательно найдется придурок, который стукнет. Или из идейности, или из общей вредности, тем более, что Алферов видел меня с Зарипом. До того? В самый момент. У меня Зарип в руках хрипит, а тут Алферов из-за кустов появляется и бросается, как к лучшему другу. Что мне оставалось делать? Он на Зарип смотрит и каменеет от ужаса, а я на него, на Кольку гляжу и думаю, что же мне теперь делать со всей этой историей? Ну и пришлось перебить ему хребет.